Глава 595. Смешные. «Братхан, ты относился ко мне как к брату. Если ты согласишься помочь мне, то я обещаю, что буду к тебе тоже относиться как к брату», — Ци Сювэнь смотрел на Хан Сеня. «Если я скажу тебе, что готов помочь, ты мне поверишь?» — спросил Хан Сень, спокойно глядя на Ци Сювэня. «А я не вижу причин, по которым могу тебе не верить, но у меня есть лекарство. Я надеюсь, что ты согласишься его принять». Казалось, что Ци Сювэнь вообще ничего не боится. Он достал бутылочку из кармана и бросил ее Хан Сеню. Поймав бутылочку, Хан Сень открыл ее. Внутри лежали таблетки, которые напоминали кристаллы. Размером они были с голубиный глаз. «И что это за таблетки?» Хан Сень достал одну и внимательно начал рассматривать. Он увидел, что, несмотря на прочную оболочку, внутри была жидкость. «Это пилюля генетического творения. У Дунлиня есть множество биологических материалов. Если ты ее проглотишь, то это произведет к изменению структуры генов. Есть шанс, что ты сможешь стать намного сильнее, но...» Ци Сювэнь замолчал. Спустя некоторое время он продолжил. «Есть вероятность того, что твои гены станут вялыми, но не стоит об этом беспокоиться. Если принять стабилизационное лекарство, твои мутировавшие гены приспособятся к телу. Это не сможет навредить твоему телу. Довольно новый продукт, его недавно разработали. Но были проведены эксперименты. Я уверен, ничего плохого не произойдет». «И если я это возьму, это будет значить, что я обязан выполнять все твои указания всю оставшуюся жизнь?» — холодным тоном поинтересовался Хан Сень и продолжал рассматривать пилюлю генетического творения. «Я признаюсь, что не готов отпустить такого человека, как ты. Если я позволю тебе уйти, то все мои мечты и планы будут разрушены. У меня появилась возможность, поэтому я хочу посадить тебя на короткий поводок», — ответил Ци Сювэнь. «Ты привел с собой более 40 человек с уровнем физической силы более 100 очков. Также у тебя есть человек, который уже взломал первый генный блок. Похоже, ты приложил много усилий, чтобы все это провернуть». Хан Сень начал оглядываться по сторонам и всматриваться в лица присутствующих. «Брат Хан, ты довольно сильный, поэтому все это было просто необходимо. Если бы я не хотел сделать тебя подчиненным и забрать это убежище королевского духа себе, то я не стал бы тревожить дьявола Грома и просить его проделать такой длинный путь», — Ци Сювэнь улыбнулся. «Ты правда думаешь, что, имея эту небольшую группу элитных бойцов, вы стали непобедимы?» Хан Сень снова принялся гладить серебряную лисицу. Затем его губы скривились в презрительной улыбке. «Ты кого назвал небольшой группой элитных бойцов? Мальчик, следи за своими словами!» Лицо дьявола Грома изменилось, он со злостью уставился на Хан Сеня. Вокруг его тела начали появляться зеленые искры. Когда люди увидели, что вокруг тела дьявола Бога начали появляться искры от электрического разряда, у всех рухнула последняя надежда на счастливое завершение этой ситуации. Это действительно был элитный боец, который смог взломать первый генный блок, и, имея такого противника, с ним не стоило шутить. «Господин Ци, не стоит тратить время на болтовню с этим мальчишкой. Если он быстро не согласится, мы его просто убьем». Дьявол Грома продолжал смотреть на Хан Сеня, хотя разговаривал с Ци Сювэнем. «Брат Хан, пожалуйста, подумай». Ци Сювэнь начал проявлять раздражение. «А в чем проблема? Я был честен. Человек, который взломал первый генный блок, ты думаешь, я должен его испугаться? Ты хотел запудрить мне мозги, так? Ты думал, что я испугаюсь этого клоуна?» — ледяным тоном поинтересовался Хан Сень. Когда люди услышали слова Хан Сеня, у всех исказились лица. Никто не мог поверить, что Хан Сень действительно способен такое сказать. То, что он выказал свое презрение к подобному человеку, равносильно тому, что он попросил убить его. Хан Сень обозвал элитного бойца клоуном. Похоже, он сошел с ума. «Мальчик, ты хочешь умереть?» Невероятная электрическая сила возникла вокруг тела дьявола Грома. В его глазах мелькали зеленые молнии. Похоже, что неуважительное отношение Хан Сеня его сильно разозлило. Но Ци Сювэнь пока не отдал приказ начинать атаку, поэтому дьявол Грома продолжал стоять на месте. «Брат Хан, если ты и дальше будешь таким упрямым, то не вини меня в том, что будет дальше», — Лицо Цисювэня помрачнело. Он повернулся, взглянул на дьявола Грома и кивнул. Дьявол Грома возненавидел Хан Сеня. Он не мог принять то, что человек, который еще не взломал первый генный блок, свысока на него смотрит. Мужчина решил, что Хан Сень просто не знает своего места. Как только Цисювэнь кивнул, мощное электричество окружило тело дьявола Грома. Он был полностью окутан зеленым горящим светом. В его руках появилась длинная зеленая молния, которую он, как копье, метнул в Хан Сеня. Видя угрожающую сцену, которая начала разворачиваться перед присутствующими, все сделали шаг назад. Никто не хотел испытать на себе силу молнии. Она стала настолько яркой, что не было видно самого дьявола Грома. Все, что было слышно, так это невероятный треск от статического электричества. Затем Хан Сень увидел летящую к нему молнию. Видя такую силу, каждый был напуган, но с другой стороны, каждый мечтал о том, чтобы в будущем стать столь же могущественным. Все мечтали о том, что в один прекрасный день они смогут взломать первый генный блок, но лишь один из миллиона действительно мог это сделать. Но кроме зависти и испуга, они также считали, что сейчас станут свидетелями того, как дьявол Грома уничтожит Хан Сеня. Но в этот момент зашевелилась серебряная лисица. Появилось облако из серебряных молний, которое тут же уничтожило летящую в их сторону зеленую молнию. Послышался невероятно громкий гром, но до того, как он стих, послышалось такое же громкое рычание. Дьявол Бога, который так запугивал присутствующих, стал весь черным, его тело упало на пол. На теле мужчины были видны три глубокие раны, которые обнажили его кости. Он начал извиваться, но не мог подняться с пола. Все присутствующие задрожали. Никто не мог понять, что произошло и почему дьявол Грома оказался в таком состоянии на полу. Когда прекратились крики, зал снова погрузился в полную тишину. Никто не осмеливался даже дышать. «Не может быть! Как? Что произошло? Как элитный боец, который взломал первый генный блок, мог быть повержен маленьким питомцем-лисицей?» Все молчали. В их мыслях мелькало множество мыслей о том, что они только что увидели. Все, что они были в состоянии сделать, так это смотреть на дьявола Грома, который катался по полу. Лицо Цисювэня побледнело, а его сердце пронзил холод. Парень не мог поверить, что его главный козырь был так легко избит. Он был элитным бойцом, который взломал первый генный блок. Хан Сень взял на руки серебряную лисицу и погладил ее. Потом он подошел к катающемуся по полу дьяволу Грома и на глазах Цисювэня ударил его. «Я назвал его клоуном. Прости, это оскорбление для всех клоунов. Это тот, на кого ты так рассчитывал?» Хан Сень посмотрел на Цисювэня, который очень сильно побледнел. У дьявола Грома, который лежал у ног Цисювэня, изо рта текла кровь. Похоже, он находился на пороге смерти. Цисювэнь и его 40 сильных бойцов замерли на месте. Они не решались даже пошевелиться. Их зубы стучали, а тела дрожали от испуга. Цисювэнь подумал, что этот кошмар ему просто кажется. У него было 40 сильнейших бойцов, а один уже взломал первый генный блок. Это невероятная сила, которая могла уничтожить всех в этом зале. Теперь выглядело смешной. Верно, это было смешно. Цисювэнь считал, что у него имеется несокрушимая сила бойцов, которая подчинит любого врага, если ему вздумают помешать добиться своих целей. Но теперь он понял, что все это выглядит смешным. Человек, который прислушивался к Цисювэню и никогда не говорил ему «нет», которого он считал таким глупым, теперь стал в глазах Цисювэня настоящим богом. Мальчишка едва решился взглянуть на это божество, но все его тело невероятно дрожало. Только теперь Цисювэнь понял, что Хан Сень никогда не воспринимал его всерьез и просто наслаждался, играя с ним. Ему стало казаться, что он был высокомерным муравьем, который хотел запугать столько людей. Его поведение было смешным, а его планы казались детскими. Неожиданно вся уверенность Цисювэня исчезла, и он упал на пол. Глава 596. Король ледниковой территории. «Сегодня я Очень много увидел. Он невероятно сильный. Человек, который взломал первый генный блок, был избит Хан Сенем, как собака. Это больно. Маленький собачка того парня сильно разозлил элитного бойца. Если это действительно его питомец, то какой силой он обладает? Какая собака? Это была кошка. Она сильнее любой собаки. Она обладает силой бога. Хан Сеню вообще ничего не нужно было делать. Все, что он сделал, так это разговаривал и злил дьявола грома. «Это безумие! Ребята, вас там не было! Никто из вас не видел взгляд Цишуэни и его людей! С ним было более сотни прошедших эволюцию! 40 из них обладали силой выше 100 очков! Они все были большой силой, но стоя перед Хан Сенем, ни один из них не решился даже дунуть в его сторону!» «Они боялись что-то делать, так как думали, что могут разозлить Хан Сеня, и тогда он всех их уничтожил бы!» Цишуэнь настолько испугался, что у него случился сердечный приступ, и он чуть не умер. «Если вы будете выбирать себе объект для подражания, то им должен стать Хан Сень. Тогда вы достигнете истинного счастья». «Стать как Хан Сень? Ха-ха. Да вы не сможете стать даже его питомцем!» «Питомцем? Ребят, вы думаете, что сможете стать таким же, как его питомец? Его питомец убил человека, который взломал первый генный блок. Хан Сень может сделать из вас кухонные полотенца. Но я сомневаюсь, что Хан Сень действительно найдет вам подходящее место. Но в одном мы теперь точно уверены». Вся ледниковая территория принадлежит Хан Сеню. «Конечно, он уникален. Могу поспорить, что вы не сможете найти человека, подобного ему. Я говорю не только о ледниковой территории. Этот парень, скорее всего, сможет завоевать любое убежище, куда бы он ни пошел. Я уже много видел, но настоящий восторг я испытывал нечасто. Вы не видели, как выглядели те элитные бойцы после того, что сделал Хан Сень? Они напоминали провинившихся детей, которые пришли к своему разгневанному отцу». После сражения в убежище королевского духа на ледниковой территории много чего изменилось. Три самые мощные силы, которые правили на этой территории, были разбиты. Хан Сень, завоевав убежище королевского духа, заключил с Ли Сян Лунем и Филиппом союз, и было сформировано новое убежище богинь. Потом три армии были разделены на четыре. Ян Ман Ли стала лидером армии богинь, Ли Сян Лунь был ответственным за армию Старвилл, Филипп так и остался лидером армии Филиппа, а Ци Сювэнь был назначен лидером армии Черного Бога. Хан Сень остался лидером убежища богинь, но он был недоволен своим титулом. Он считал, что лидер испытывает некоторые недостатки. Хан Сень не убил Ци Сювэня, так как понимал, что это в будущем может вызвать серьезные проблемы. Также Хан Сенью нужны были сильные люди Ци Сювэня, чтобы поддерживать его убежище в хорошем состоянии. Хан Сень не боялся, что тот снова может его предать. Три большие силы участвовали в завоевании убежища королевского духа. Люди из убежища Черного Бога получили самую большую прибыль, однако из-за предательства Ци Сювэня всю свою прибыль их вынудили передать лично Хан Сенью. Ци Сювэнь ничего не получил, даже кусочка мяса. Но, несмотря на все это, парень даже не думал жаловаться. Он был безумно рад тому, что смог уйти, а его голова все еще на его плечах. Теперь он больше не собирался шутить с Хан Сенем. Также Хан Сень отдал армии богинь большие преимущества. Если они хотели купить какое-то мясо, для них устанавливались очень низкие цены. Это означало, что его люди должны были намного быстрее наращивать свою силу. Кроме того, после того, как люди узнали, что Ци Сювэнь предал Хан Сеня, тот все равно смог его победить, к армии богинь начало присоединяться много новых людей. Довольно быстро армия Хан Сеня значительно выросла. Несмотря на то, что силы этой армии пока были слабее, чем остальные, но глядя на скорость ее развития, она вскоре должна была превзойти остальных. «Ешьте, ешьте, пока не будете сыты. Не нужно мне ничего оставлять». Хан Сень приготовил плоть существ со священной кровью для своих душ. Хан Сень получил тела четырех существ со священной кровью, которых убили Ци Сювэнь и Дьявол Грома. К сожалению, эти существа были очень огромными. Он приготовил их для себя из Ро, но когда они наелись, решил накормить свои души. Серебряная лисица была невероятно сильной, но Хан Сень с нетерпением ждал, когда она и его души смогут развиться. Кроме трупов существ со священной кровью, которых ему отдали, было еще более 100 мертвых существ-мутантов. Также он получил множество убитых, более слабых существ. Хан Сень никак не смог бы все это съесть, поэтому он решил побольше продать. Все-таки трупы убитых существ не могут храниться очень долго. Хан Сень оставил себе немного плоти существ-мутантов. По его подсчетам, через месяц он должен собрать максимальное число мутантных очков гена. «Жаль, что я не могу брать с собой на охоту серебряную лисицу, иначе я мог бы больше не переживать о том, где найти существ со священной кровью и увеличить свои священные очки». Хан Сень гладил серебряную лисицу, которая отдыхала на его руках, и испытывал разочарование. «Босс, я все подсчитала. Ян Ман Ли подошла к Хан Сеню, чтобы отдать книгу с записями. Однако, увидев у него на руках серебряную лисицу, девушка не могла отвести от нее взгляда. О серебряной лисице знали все на ледниковой территории. Они знали, что этот маленький питомец легко смог убить человека, который уже взломал первый генный блок, но трудно было поверить, что такое маленькое животное может обладать настолько невероятной силой. Ян Ман Ли уже видела эту серебряную лисицу, но она решила, что это обычный питомец. Предположение девушки было вполне логичным, потому что Хан Сень часто с ней игрался. Ян Ман Ли никогда не подумала бы, что эта лисичка обладала такой силой. Это существо оказалось очень страшным. Хан Сень посмотрел на записи и был поражен. Он увидел, что сумма, которую они получили за несколько дней от продажи плоти существ, исчисляется в миллиардах. Если они начнут правильно управлять новым убежищем, то их доход будет невероятен. В итоге они смогли бы конкурировать с доходами мегакорпораций, которые управляют целыми планетами. Конечно, он не смог бы конкурировать с межгалактической мегакорпорацией, но Хан Сень был очень рад такой перспективе. Управляя королевским убежищем, Хан Сень мог жить в настоящей роскоши, и ему не нужно было даже шевелить пальцем. Но для Хан Сеня такое было бессмысленно, так как его главной целью было не богатство. Если он не сможет достичь той силы, которую желал, то деньги были бы для него бесполезны. После того, как Ян Ман Ли ушла, Хан Сень достал бутылочку с пилюлями. Когда он их доставал в прошлый раз, серебряная лисица проявила к ним большой интерес. Однако Хан Сень не позволил ей съесть их, так как боялся, что могут возникнуть серьезные проблемы. Хан Сень пока не знал, положительно или отрицательно влияет изменение генов. Серебряная лисица вытянула лапы. Похоже, что она очень хотела попробовать то, что было в бутылке. Хан Сень долго колебался, но в конце концов открыл крышку и достал одну пилюлю. Он положил ее на ладонь, а затем сжал кулак, но не позволил серебряной лисице забрать ее. «Ты уверена, что у тебя не возникнет никаких проблем, если ты это съешь?» Хан Сень не знал, понимает ли его лисица, но все равно спросил. Серебряная лисица быстро кивнула. Казалось, что это был ответ на вопрос. Она подвинулась вперед и уткнулась головой в кулак Хан Сеня. Хан Сень еще немного подумал, потом разжал кулак, и лисица тут же съела пилюлю. Хан Сень внимательно наблюдал за серебряной лисицей, чтобы заметить, будут ли с ней происходить какие-то изменения или нет. От Ци Сювэня он получил много стабилизирующего лекарства, поэтому рассчитывал на то, что если что-то пойдет не так, он быстро все исправит. Спустя время он заметил лишь одно изменение. Шерсть серебряной лисицы стала ярче, и больше с ней ничего не происходило. Серебряная лисица попыталась забрать бутылочку. Похоже, что она хотела еще. Видимо, пилюли генетического творения не настолько сильны, чтобы гены суперсущества начали мутировать, подумал про себя Хан Сень. Глава 597. Мать серебряных жуков. Хан Сень. Ты скала, как ты это сделал? Ты нанес значительный удар Дун Линю. Тан Джин Лю позвонил Хан Сеню и теперь со страхом смотрел на него. Тот человек от Дун Линя связался с семьей Тана и желал поговорить с Хан Сенем. Эти деньги за жизнь его сына. Хан Сень посмотрел на список Тан Джин Лю и улыбнулся. Но что происходит? Ты что-то сделал его сыну? Тан Джин Лю с удивлением смотрел на Хан Сеня. «Я ничего не делал его сыну. Он сам пошел против меня». Хан Сень рассказал Тан Джин Лю о том, что произошло в убежище королевского духа. «Погоди, ты только что мне сказал, что убил человека, который взломал свой первый генный блок? «Я так понимаю, что ты тоже уже взломал первый генный блок?» У Тан Джин Лю расширились глаза, и он с восхищением смотрел на Хан Сеня. «Еще нет. Мне просто повезло. У меня есть питомец, и именно он убил дьявола Грома», — улыбнувшись, ответил Хан Сень. «Какой питомец может обладать такой силой? Если у тебя есть что-то подобное, и ты хочешь это продать, то я заберу 10». Тан Джин Лю обрадовался и рассмеялся. «Нет, у меня только один такой. Думаю, что леди удача благосклонна ко мне, поэтому я и обзавелся таким питомцем. Ты не должен мне завидовать». Хан Сень тоже рассмеялся. «Неудивительно, что он готов тебе столько заплатить. Ты убил человека, который взломал первый генный блок. Никто не смог бы тебе помешать убить Ци Сювэня, если бы ты этого захотел», — сказал Тан Джин Лю. «Конечно, но я не настолько глуп. Я не собираюсь убивать людей вроде него. От этого не было бы никакой пользы. Разве что только проблемы. Скорее всего, Дун Линь отомстил бы мне. А у меня нет сильной армии. Мне приходится использовать его парней, чтобы они помогали заботиться о королевском убежище. Но моя армия растет, а Ци Сювэнь стал моей марионеткой. Поэтому я не боюсь, что он снова решит меня предать. Теперь он и его люди будут вести себя честно и искренне». Хан Сень дочитал список и ответил Тан Джин Лю. «Думаю, что я вполне доволен такой компенсацией. Однако мне не нужны все эти вещи и их деньги. Помоги мне поговорить с людьми Дун Линя. Я хочу, чтобы вместо этого мне дали пилюли генетического творения». «Но если эти лекарства подействуют неправильно, то они могут убить. Зачем они тебе?» – нахмурился Тан Джин Лю. Хан Сень понял, о чем думает Тан Джин Лю, поэтому улыбнулся и ответил. «Не переживай, я не буду это использовать, чтобы кому-то навредить. Я знаю, как их нужно использовать. Но все же, помоги мне поговорить с его людьми и договориться». «Ну, хорошо, я с ними свяжусь. Результат, скорее всего, скажу через несколько дней». Немного помолчав, Тан Джин Лю снова спросил. «Неужели дьявола Грома действительно убил твой питомец?» «Ну, там было много людей, они из разных мест на ледниковой территории. Если ты мне не веришь, спроси у них». Я не пошевелил даже пальцем. Хан Сень развел руками, так как действительно рассказал правду о том, что произошло. «Черт, твоя удача и правда вызывает у других ревность. Чтобы убить такого сильного человека, я даже не могу представить, какой нужно обладать силой. Почему мне так не повезло?» На лице Тан Джин Лю возникло мучительное выражение от того, что он начал сильно завидовать Хан Сенью. Отключившись, юноша решил отправиться в королевское убежище. Лекарства, которые называли пилюли генетического творения, произведенные Дун Линем, невозможно было просто так купить. Это было только из-за того, что в Альянсе их запретили продавать. Если бы Хан Сень захотел их купить где-нибудь в другом месте, он все равно не смог бы этого сделать. Даже если бы ему удалось добыть их нелегально, пилюли стоили бы невероятных денег, поэтому попробовать получить их от самой семьи Ци было самым хорошим вариантом. Если бы серебряная лисица смогла съесть их много, возможно, она получила бы от них положительный эффект, но как бы там ни было, вреда они ей не нанесли. Если они начнут оказывать положительный эффект, то Хан Сень надеялся, что сможет удерживать возле себя Ци Сювэня еще какое-то время и попробует получить их через него. «Босс, за воротами полно серебряных жуков, и они не уходят. Мы пробовали их убить, хотя они и не сильные, но их очень много, и похоже, что они могут возрождаться. Как нам с ними справиться?» Филипп увидел Хан Сеня, который проходил мимо, и заговорил с ним, чтобы выразить свое беспокойство относительно вредных существ. Филипп кое-что из себя представлял. Его называли Филиппом из-за того, что этот парень был большим любителем стейков из филе. Однажды Ли Син Лунь сказал, что он был из довольно известной семьи и обладал талантами. Иначе он не смог бы стать лидером одной из мощнейших сил на ледниковой территории. «Я с ними разберусь. Ребята, вам ничего не стоит делать», — сказал Хан Сень и пошел искать Зеро. Потом они вместе с Зеро и Серебряной Лисицей вышли в главные ворота убежища. По дороге люди любезно приветствовали Хан Сеня. Также они отдавали должное и Серебряной Лисице. «Это тот питомец, убивший парня, который смог взломать первый генный блок. Хм, лисица выглядит обычной. Кто бы мог подумать, что она обладает такой силой? Хм, она милая, я тоже себе такую хочу». Проходя мимо ворот, Хан Сень держал на руках серебряную лисицу. Однако, когда он направился к серебряным жукам, те не стали разбегаться. Их было настолько много, что казалось, будто это озеро из расплавленного серебра. Но когда он оказался совсем близко, рядом с ними, они обратили внимание на серебряную лисицу. Некоторые начали убегать, а большинство попряталось в землю. Эти серебряные жуки вели себя странно. Когда вы их убивали, голос вам ничего не говорил, вы не могли получить их души, а их трупы тут же начинали разлагаться. Их было огромное число, и сколько бы ни было убито, казалось, что их численность не уменьшалась. Хан Сень начал бегать, держа на руках серебряную лисицу. В тех местах, где он проходил, серебряные жуки прятались, но стоило ему пробежать дальше, как они снова возвращались. Хан Сень призвал принцессу Инь. Перед ним появилась симпатичная девушка. Он указал на серебряных жуков и спросил, какая у вас с ними была договоренность. Принцесса Инь перевела на них свой взгляд и ответила, это не совсем существа. Ну ладно, если это не существа, тогда кто они? Нахмурился Хан Сень. Он не мог понять, как существа, обитавшие внутри убежища, могут быть не существами. Ну их можно назвать оружием, ответила принцесса Инь. Расскажи мне поподробнее. Хан Сенью стало любопытно. Он решил все разузнать. Принцесса Инь принялась объяснять. Где-то глубоко под землей есть мать серебряных жуков. Она постоянно производит мелких жуков, которых вы видите перед собой. Но они не являются настоящими ее потомками. Они больше похожи на оружие. Теперь Хан Сень понял, почему этих жуков бесполезно убивать. Нужно найти главное существо, которое пряталось глубоко под землей. «Мать серебряных жуков – это существо со священной кровью?» – спросил Хан Сень. «Да», – подтвердила принцесса Инь. Хан Сень оглянулся, а затем спросил. «И где ее можно найти?» «Теперь я не могу ее контролировать, как раньше, поэтому не знаю, где мать находится. Она подземное существо и обычно обитает на глубине в 500 метров». 500 метров?» Хан Сень нахмурился еще сильнее. Он не мог проделать дыру на такую глубину и там начать сражаться с существом со священной кровью. Но если он ее не убьет, то люди будут вынуждены каждый день бороться с этими маленькими серебряными жуками. И Хан Сень будет вынужден за это платить. Конечно, он не хотел такого делать. «Убить мать серебряных жуков нетрудно. Если бы со мной была сестра, то мы смогли бы это сделать», — сказала принцесса Инь. «Это будет отлично», — Хан Сень, не задумываясь, призвал принцессу Ян. Перед ним появились близняшки. Одна с серебряными волосами, вторая с золотыми. Хан Сень сглотнул, видя перед собой таких прекрасных девушек. Это было великолепным зрелищем. Глава 598. Приглашение. Хан Сень не мог оторвать глаз от принцессы Инь и принцессы Ян. Его принцесса-русалка умела управлять кристаллическим дворцом, поэтому ему было интересно, обладают ли эти две девушки какими-то особенными талантами. Принцесса Инь и принцесса Ян посмотрели друг на друга. Они подняли два меча, из которых возникло два свечения – серебряное и золотое. Спустя мгновение девушки слились в одну, и появилась новая девушка, одетая в серебряно-золотую броню. В одной руке находился серебряный меч, а в другой – золотой. «Ха! Они могут объединяться в одного человека?» Хан Сень смотрел на новую девушку, что стояла перед ним. Но он выглядел озадаченным и не мог понять, почему они не делали этого раньше, когда он сражался с ними в зале с их камнями. Затем девушка быстро начала двигаться и пошла к трещинам, из которых появлялись серебряные жуки. Подняв меч, она вонзила его в одну из трещин. Потом начала вращать в воздухе второй меч. Спустя какое-то время Хан Сень ощутил, что земля начала дрожать. Казалось, случилось землетрясение. Вскоре из-под земли послышался визг, а из трещин начало вылетать много пыли. Дух продолжал размахивать золотым мечом, а серебряный меч сильно задрожал и вылетел из трещины. На него начала воздействовать магия, и он также завращался вокруг золотого меча. Вскоре он снова оказался в руке девушки. «Хозяин, мать серебряных жуков была убита», — сказала Хан Сенью девушка-дух. но Хан Сень и так уже знал об этом, так как услышал голос. «Информация. Принцесса Инь и принцесса Ян убили мать серебряных жуков. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 священных очков гена». Серебряные жуки были круглой формы, но теперь они как будто сдулись. Вокруг находилось много безжизненных существ, а их тела начали быстро разлагаться. «Так, похоже, что кое-кто сделал всю грязную работу». У Хан Сеня расширились глаза, и он с восхищением смотрел на девушку духа. «Хозяин, это был навык владения мечами инь-ян, а не грязная работа». Дух поправил Хан Сеня. Казалось, ей вовсе не было смешно. «А когда я с вами сражался, вы этот навык не использовали почему?» – с любопытством спросил Хан Сень. «Объединение наших тел не увеличивает нашу силу, а просто позволяет использовать этот навык», – объяснила инь-ян. «Ах, вот как. Тогда вам стоит снова рассоединиться». Хан Сень считал, что две девушки лучше, чем одна, поэтому хотел, чтобы у него была принцесса Инь и принцесса Ян. Хан Сень собирался вернуться в убежище, но заметил промелькнувшую тень. Когда он подошел ближе, увидел, что это была королева. Королева пристально взирала на серебряную лисицу, которую держал на руках Хан Сень, а на него даже не посмотрела. «Почему ты здесь?» Нахмурился Хан Сень и с тревогой посмотрел на королеву. Если бы женщина захотела забрать его питомца, он не знал, смогла бы она победить лисицу. Хотя серебряная лисица была сильной, но она все равно была еще детенышем. Она не обладала той силой, которой могла бы. Если бы они столкнулись с каким-нибудь человеком, что взломал первый генный блок, то все было бы хорошо. Однако перед ним стояла королева, и Хан Сеня начали одолевать сомнения. Серебряная лисица тоже посмотрела на королеву. Ее взгляд был таким же, как тогда, когда она увидела Сюэ и Кана. Королева повернулась и посмотрела на Хан Сеня, а потом спросила. «Твой питомец кажется очень особенным. Какой у него уровень?» «Это существо со священной кровью», — Хан Сень без колебаний быстро ответил королеве. Он догадывался, что королева собирается охотиться на суперсуществ, но он не был в этом уверен, потому не хотел говорить ей правду. Королева все еще смотрела на Хан Сеня, но ничего не говорила. Затем она снова посмотрела на серебряную лисицу и сказала, «Ты знаешь, есть еще один уровень над существами со священной кровью. Я собираю команду из людей, которые уже взломали первый генный блок. Наша цель – охота на таких существ. Это тебе интересно?» «Я все еще не взломал первый генный блок. Я думаю, я недостаточно силен, чтобы к вам присоединиться», — ответил Хан Сень. «Учитывая силы твоего питомца, я думаю, что ты достаточно силен», — королева указала на серебряную лисицу. «Это не имеет значения. Я думаю, что все равно не могу с вами пойти. Я же не могу полностью доверить свою жизнь этому питомцу. Кроме того, существование более сильных существ — просто миф. Или вы уже кого-то убили, и у вас есть подтверждение?» – спросил Хан Сень. Королева не ответила на его вопрос, а лишь сказала. «Предложение остается актуальным. Если передумаешь, то найдешь меня через Пинцин». Сказав это, королева ушла так же быстро, как и появилась. Королева думала о том, что питомец Хан Сеня действительно суперсущество, однако она еще ни разу не убивала подобных существ, потому не была полностью уверена. Все это были лишь догадки. После 100 лет развития люди во втором святилище Бога становились сильнее, но все равно было очень мало тех, кто, находясь здесь, уже смог взломать первый генный блок. Королева потратила много времени, чтобы найти таких людей. В итоге ей удалось собрать всего 7 человек. У большинства имелись свои территории, поэтому собрать даже такое количество было очень трудно. Однако с такой командой они не смогли бы убить существ, которые были сильнее существ со священной кровью. Подобные существа обладали похожими навыками, однако их сила была намного больше. Согласно данным, чтобы человеку удалось разблокировать первый генный блок, их уровень должен был быть выше 300 очков. На таком уровне вы могли стать небесным существом. Когда вы достигнете такого уровня и взломаете генный блок, то только тогда, возможно, сможете убить суперсущество. Но, находясь во втором святилище Бога, Такое было практически невозможно достичь. Чтобы убивать подобных существ, нужно было много людей, и они должны были между собой взаимодействовать. Но до сих пор никто не смог собрать достаточно людей и убить подобное существо. Именно поэтому королева была очарована питомцем Хан Сеня. Скорее всего, он тоже еще не смог убить подобное существо, но она не могла понять, как он смог приручить серебряную лисицу. Если бы Хан Сень сказал, что уже убил суперсущество, то женщина не поверила бы ему. Хотя Хан Сень и был сильным человеком, но он еще не взломал первый генный блок. Он не смог бы выжить, сражаясь даже с тем, кто уже взломал первый генный блок. Соответственно, не было сомнений в том, что он смог бы справиться с суперсуществом. Королева еще думала, что, возможно, питомец Хан Сеня был от души существа берсерка со священной кровью. Хотя шанс был маленьким, но, возможно, он смог дать своему владельцу какие-то способности. Однако серебряная лисица не была похожа на душу существа. Тогда она могла быть только суперсуществом. Но кто мог осудить королеву за скептицизм? В конце концов, не было реальных доказательств, что кто-то смог приручить существо. Такое упоминалось только в легендах. Также причина, из-за которой королева пригласила его присоединиться, заключалась в том, что она была поражена силой серебряной лисицы. Она уже сталкивалась с Хан Сенем, поэтому ясно видела, насколько он улучшился, и знала, что это произошло за довольно короткое время. Его потенциал, его будущие достижения были пугающими. Если он сможет взломать первый генный блок, то станет устрашающим мастером и опасным противником. Учитывая все это, королева была сильно заинтересована в том, чтобы он как можно скорее присоединился к ней. Глава 599. Взлом генного блока. За королевским убежищем находилась большая гора, а за этой горой уже было меньше снега. Там стояло еще одно королевское убежище, которым управлял человек. Этот человек уже взломал свой первый генный блок. Развивать убежище было довольно трудной задачей. Большая гора, находящаяся между этими убежищами, называлась Горой Дьявола, и в ней было много сильных существ. Склоны горы были крутыми и скалистыми, поэтому, учитывая опасный ландшафт, даже отличным бойцам было тяжело охотиться. Лишь немногие обладали необходимыми навыками, но они все равно не решались далеко заходить. Когда Дьявол Грома шел через Гору Дьявола, он выбрал более длинный путь, чтобы избежать самых опасных зон. Согласно тому, что рассказал Ци Сювэнь, владельца королевского убежища за горой дьявола звали Лу Хуэй, а он был капитаном резервных благородных сил. А он был сильным человеком, хотя он также уже взломал первый генный блок, но между ним и дьяволом бога имелась большая разница. У Хан Сеня не было столько людей, сколько он хотел. У него не хватало рабочей силы, чтобы поддерживать королевское убежище. Из-за этого он и просил помощи у других, чтобы вместе завоевать убежище королевского духа. Теперь, когда он прославился на ледниковой территории, а его спину прикрывала гора дьявола, его можно было считать королем ледниковой территории. Если он сможет поддерживать правление на ледниковой территории и оставаться в своем нынешнем положении, то заработает много денег. Информация. Хан Сень. Супертело. Король духов. Стадия. Прошедший эволюцию. Продолжительность жизни. 300 лет. Для развития супертела необходимо 100 очков гена. Собранные очки гена. 100 обычных очков гена. 100 примитивных очков гена. 100 мутантных очков гена. 39 священных очков гена. Хан Сень получил многое после завоевания убежища королевского духа и смог собрать максимальное число мутантных очков. Также ему удалось получить немного и священных очков. Теперь у него было 39 священных очков гена. В данный момент, если судить только по полученным очкам гена, его уровень физической силы должен был достичь 150 очков. Но это не принимая во внимание его тренировки. Такие показатели были у самых лучших, прошедших эволюцию. Если показатели Хан Сеня станут еще выше, то он сможет стать небесным существом, а его уровень силы возрастет до 300 очков. Но Джи Ян Ран говорила ему, что чем больше будет показатель силы до того, как он станет превзойденным, тем будет лучше. поэтому он не хотел спешить. В данный момент самой главной задачей Хан Сеня была разблокировка его генного блока. Если он не сможет этого сделать, то даже если будет иметь показатель силы еще выше, это ничего не будет значить. Перед ним будут серьезные препятствия, а его способности по изучению навыков значительно снизятся. «Я не могу завершить первый этап сутры Дун Сюань, хотя прошло уже довольно много времени. Возможно, будет лучше, если я еще раз попробую завершить нефритовую кожу. Надеюсь, проблем у меня не возникнет». Хан Сеня переполняла решительность, и он решил еще раз попробовать завершить нефритовую кожу. Когда юноша достиг первого уровня в нефритовой коже, он должен был разблокировать и первый генный блок, но этого не произошло. Хан Сень знал, что то описание нефритовой кожи, которое он достал, было не совсем правильным, но после того, как он поглотил силу Сюи Кана, его навык значительно изменился. Возможно, если он продолжит усердно практиковать этот навык, то в итоге сможет взломать первый генный блок. Хан Сень больше всего этого хотел, но он опасался, что продолжая практиковать нефритовую кожу, он может получить отрицательные побочные эффекты. Больше всего он не хотел стать похожим на членов семьи Сюэ. Если юноша хотел убивать суперсуществ, он должен был это сделать. Если Хан Сень не взломает первый генный блок, то не сможет этого делать. К тому же у парня была сутра Дун Сюань, поэтому хотя у Хан Сеня и имелись опасения, он не очень боялся продолжать практиковать нефритовую кожу. Вернувшись в Альянс, Хан Сень вошел в тренировочную комнату и приступил к занятиям. После применения нефритовой кожи из его пор начал выходить холод. По его венам побежал мороз, ему стало казаться, что все тело очищается. В его разуме появилась ясность, и Хан Сень начал воспринимать мир по-другому, однако он не мог точно сказать, что изменилось. Человеческие эмоции сконцентрированы на жадности, зависти, похоти, желаниях. Но под воздействием нефритовой кожи все было не так. Связь Хан Сеня с этими эмоциями, казалось, умирала. Все эмоции становились более приглушенными. Это вызывало у Хан Сеня сильное напряжение, невероятное напряжение. Зрение, запах, вкус, слух, тактильные ощущения весьма усиливались, что удивило Хан Сеня. Теперь он слышал голоса из другой тренировочной комнаты, а раньше он не мог их слышать. Хотя Хан Сень не замерзал, но его тело было очень холодным. В разуме юноши ощущалась легкость. Казалось, что все его эмоции просто исчезли, и он как будто больше не был человеком. Клетки в теле Хан Сеня боролись, издавая стоны. Казалось, что они оказались в каких-то оковах. Хан Сень никогда не чувствовал себя таким защемленным. Так как эти чувства усиливались, тело начала охватывать паника. Юноше хотелось как можно быстрее разорвать эти оковы. Хан Сень ощутил, что это затронуло его первый генный блок, и понимал, что нефритовая кожа была совершенно другой. Раньше, сколько бы Хан Сень не практиковался, он никогда подобного не испытывал. Юноша думал, что если он продолжит, то сможет взломать первый генный блок, но чем дольше он занимался, тем сильнее пропадали эмоции. Хан Сень боялся стать программой, которая запрограммирована на достижение определенной цели, и неважно какими методами. Он начал бояться, что если взломает первый генный блок, то потеряет свое «я», что станет шелухой и будет даже хуже, чем члены семьи Сюэ. По крайней мере, в семье Сюэ еще присутствовали хоть какие-то эмоции. В данный момент Хан Сень ничего не чувствовал. Он не ощущал радости, грусти и даже не был рассерженным. Если юноша воспользуется нефритовой кожей, чтобы взломать первый генный блок, то, возможно, больше никогда не испытает таких эмоций. Его клетки боролись, а шестое чувство продолжало вопить. Хан Сеню казалось, что его тело сжалось, будто его заключили в тюрьму на 1000 лет. Он не мог дождаться, чтобы высвободить свое тело от подавляющей силы и снова обрести свободу. «В последний раз, когда я практиковал нефритовую кожу, меня привела в чувство сутра Дун Сюань. Но сейчас ничего не получается. Возможно, из-за того, что в данный момент нет никакой опасности. Может, мне стоит продолжить и попытаться это сделать?» Находясь под эффектом, который принес ему ощущение полной апатии, Хан Сень начал наносить удары по своему первому генному блоку. Все его клетки начали бушевать с такой силой, которую он никогда раньше не ощущал. Казалось, что в его теле столкнулась неведомая сила и неизмеримая сила. Как только это случилось, у Хан Сеня застучали зубы, и все его тело начало дрожать. Но несмотря на такую бурную реакцию клеток, его разум оставался спокойным и прохладным, как мраморная статуя. Так он и сидел, совершенно не двигаясь. Его шестое чувство обострилось и продолжало увеличиваться. В то же время с разумом Хан Сеня произошло что-то странное. Теперь он мог слышать и видеть людей, которые находились в другой комнате. Хан Сень понимал, что это было не из-за того, что он стал обладать рентгеновским зрением, а из-за того, что у него появилось седьмое чувство. Просто, слыша звуки, его мозг мог спроектировать то, что происходило в другой комнате. Такова природа седьмого чувства. Эта способность позволяла человеку анализировать время и пространство в прошлом, настоящем и будущем. У Хан Сеня по сравнению с другими людьми было усиленное седьмое чувство, но сейчас оно еще больше возросло, оно стало острее, чем самый острый клинок. Неожиданно послышался грохот раскалывания земли, и Хан Сеня ударило взрывной волной. Он ощутил, что внутри него что-то сломалось. Теперь он был поражен чувством свободы. Казалось, будто тысячу лет он был заключен в тюрьме, а теперь стал свободен. Он чувствовал себя ослепленным, будто мог командовать небесами, будто мог летать, будто он возродился, как ангел. Глава 600. Странная способность ощущать. Все рождается так, словно оно уже здесь. Это чувство полноты и ясности, как в нирване. Хан Сень не приобрел никакой новой ледяной силы. Но после взлома первого генного блока его сила значительно выросла. Однако это было не самым важным из того, что юноша получил. Самым главным было то, что седьмое чувство Хан Сеня значительно укрепилось. Юноша достиг максимума, на что был способен человек, и это вызвало у него любопытное ощущение. Он не мог этого объяснить, но теперь Хан Сень смотрел на мир по-другому. Он видел вещи такими, какими никогда раньше не видел. Хан Сень не знал, что в будущем ему даст этот талант, но у него возникли сомнения, что из-за своей физической силы он мог не полностью взломать генный блок. Юноша ощущал, что смог его взломать, но вот насколько именно, он не знал, и сейчас не было никаких конкретных доказательств. Хан Сень вышел из тренировочной комнаты. Его первый генный блок уже был взломан. У парня были странные ощущения, когда он шел, то ему казалось, что стены вокруг исчезают, так как юноша видел все, что за ними происходило. Он видел то, что не мог видеть обычный человеческий глаз. Однако юноша ощущал, что его тело как будто заковано в лед. Звук, температура, свет. При своих расчетах Хан Сень теперь мог учитывать и эти вещи. Даже если он закрывал глаза, то все равно видел то, что происходило вокруг него. «Это поразительно. Это чувство невероятно поразительное. Хан Сеню хотелось ощутить счастье, но он не чувствовал никаких эмоций. Казалось, что все было заранее решено, поэтому не было необходимости испытывать удивление и невероятную радость». Хан Сень продолжал бродить. Неожиданно он заметил женщину, которая раздевалась. Это была Анне. У нее были длинные ноги, светлая кожа и огромная грудь, и он все это мог видеть. Но когда Хан Сень начал присматриваться, то понял, что между ними стена, и Анне находится в раздевалке. Стена была довольно толстой, впрочем, как и все остальные, но он видел все четко, такое изображение не мог передать ни один прибор. Но в данный момент у Хан Сеня не возникло никаких ощущений. Глядя на привлекательное тело Анне, ему казалось, что он рассматривает манекен. Она была совершенно голой, однако юноша немного посмотрел и спокойно пошел дальше. Хан Сень продолжал бродить. Он начал ощущать сильную боль в голове. Он понял, что его уровня физической силы недостаточно, чтобы долго находиться в таком состоянии и поддерживать взломанный ген. Поэтому, чтобы предотвратить усиление боли, юноша вышел из этого состояния. Его тело вернулось в привычное состояние, и все непонятные чувства исчезли. Уровень силы Хан Сяня стал прежним, а седьмое чувство уменьшилось. Хотя это не принесло мне никаких дополнительных возможностей, но мне понравилось. Кажется, это довольно неплохо. Хан Сень наконец улыбнулся. После того, как он перестал поддерживать разблокированный генный блок, к нему вернулись все чувства. Теперь он не ощущал себя монстром, какими были члены семьи Сюэ. Он стал прежним. Интересно, что бы я смог сделать, если бы взломал генный блок с помощью сутры Дун Сюань? Но я уверен, что возможности были бы больше, чем от использования нефритовой кожи для взлома, подумал Хан Сень. Интересно, какова моя сила по сравнению с другими прошедшими эволюцию, которые тоже уже взломали первый генный блок? Хан Сень знал, что используя нефритовую кожу и взломав генный блок, он значительно усилил существующие таланты и способности, однако не получил никаких дополнительных сил. Потому юноша не знал, на что он будет способен, если ему придется сражаться. Вернувшись в свою комнату, Хан Сень позвонил Хуанфу Пинцин. Вскоре она ответила на звонок, и перед ним появилось голографическое изображение. Хан Сень чувствовал, что сейчас у него из носа пойдет кровь. На Хуанфу Пинцин была легкая пижама, которая не особо прикрывала ее тело. Даже ткань немного просвечивалась. Конечно, было видно не все, но то, что он видел, было весьма соблазнительным. «Малыш, почему ты меня ищешь? Раз ты мне позвонил, должна быть какая-то причина. Сомневаюсь, что ты позвонил, чтобы просто поглазеть на меня». Хуанфу Пинцин, похоже, специально наклонилась вперед, чтобы ее соблазнительная грудь оказалась к Хан Сеню поближе. «Старшая, королева сказала, что я могу с тобой связаться, если она мне будет нужна». Его губы шевелились, но взгляд оставался неподвижен. В конце концов, его пристальный взгляд ничего не значил в такой ситуации. Заметив этот бесстыдный взгляд, Хуанфу Пинцин ощутила неловкость. Она быстро схватила одежду, прикрыв свое тело. Потом спросила: «И зачем тебе королева?» «Хуанфу, пожалуйста, передай ей, что я подумал и решил присоединиться к ее команде», — сказал Хан Сень. Теперь, когда он смог взломать первый генный блок, и его уровень физической силы при этом значительно увеличился, он больше не переживал о том, что может быть самым слабым в команде королевы. Ему очень хотелось увидеть суперсущество, на которое они собирались охотиться. Хан Сень понимал, что одному охотиться на суперсущество будет очень сложно, поэтому он был не против сделать это в команде. Следуя вместе с королевой, он был уверен, что сможет увидеть все способности, которыми обладает суперсущество. Его серебряная лисица была еще детенышем, потому ее сила не могла сравниться с силой взрослого суперсущества. «Она пригласила тебя в свою команду?» Хуан Фупинцин с удивлением посмотрела на Хан Сеня. «Она тебе ничего не говорила?» У Хан Сеня возникло странное выражение. Королева сказала Хан Сеню, что когда он решится присоединиться к ее команде, то должен об этом сказать Хуанфу Пинцин, поэтому и был уверен, что девушка обо всем знает. Поэтому Хан Сень удивился, что Хуанфу Пинцин была не в курсе. «Ну, такой человек, как королева, мало со мной разговаривает», — ответила Хуанфу Пинцин. Немного помолчав, она продолжила. «Она очень гордая женщина. Почему королева хочет, чтобы такой человек, как ты, был в ее команде? Я помню, что некоторое время назад несколько человек просили принять их в команду. Они смогли взломать свои первые генные блоки, однако получили отказ. Почему она им отказала, а тебя лично позвала в команду? Мне трудно в это поверить. Наверное, ты волшебник». «Во мне нет ничего особенного. Я не президент. Мне предстоит пройти еще очень длинный путь, чтобы оказаться на вершине». Сказав это, Хан Сень почесал нос. У Хуанфу Пинцин уже выработался иммунитет к бесстыдной самовлюбленности Хан Сеня. «Я ей все передам, однако не знаю, когда она ответит. Все будет зависеть только от ее настроения. Большое спасибо. Когда я закончу службу в армии, напомни, чтобы я угостил тебя обедом», — с улыбкой сказал Хан Сень. «Хорошо, я обязательно тебе напомню». Хуанфу тоже улыбнулась в ответ. Поговорив с Хуанфу, Хан Сень отправился в испытательный зал. Он хотел узнать, какой обладает силой, после того, как взломал первый генный блок. Чтобы пройти этот тест, Хан Сень пошел на военную базу. Он не хотел проходить его виртуально. Выбрав нужный уровень, юноша вошел в испытательное оборудование. Перед ним появился получеловеческий киборг. Этот киборг был создан для ведения тестового сражения, поэтому его сделали похожим на человека. На самом деле он состоял из многих более маленьких роботов. После того, как ему нанесут определенный урон, он разрушится. Но он мог быстро восстанавливать сам себя. Глава 601. Зрение богов. Когда он вошел в испытательную комнату, Анне следила за каждым его шагом. Она быстро пошла в комнату управления, чтобы посмотреть, как он будет проходить тест. Тест, который собирался пройти Хан Сень, был разработан для того, чтобы измерить его способности. Он еще не проходил подобного теста, поэтому Анне не знала, какие у юноши были результаты. Так как Хан Сень решился пройти этот тест, Анне не хотела упускать подобную возможность и собиралась наблюдать. Однако, заметив уровень, который выбрал Хан Сень, Анне ощутила небольшое разочарование. Он выбрал уровень, где сила была 100 очков, поэтому, чтобы его пройти, уровень силы юноши должен был быть лишь немного выше этого показателя. Но Анне знала, что его уровень точно превышает 100 очков. Но, несмотря на это, она все равно осталась и собиралась посмотреть, как парень будет проходить тест. А Хан Сень не стал выбирать уровень выше, так как знал, что здесь много посторонних глаз, и кто-то может наблюдать за ним из комнаты управления. Он не хотел раскрывать свою настоящую силу. Хан Сень решил пройти этот тест, чтобы посмотреть, насколько расширились его способности после того, как он взломал первый генный блок. Соответственно, для него не было смысла выбирать уровень выше. Он быстро уничтожил киборга. Тот быстро восстановился, и теперь их стало два. После того, как перед ним появилось два робота, Хан Сень также быстро их уничтожил. Их стало 4, потом 8, а Хан Сень продолжал уничтожать их и двигался дальше. Хан Сень с легкостью уничтожал всех противников. После наблюдения в течение некоторого времени лицо Анне стало более серьезным. Уровень, который выбрал Хан Сень, не был высок, но его уничтожение роботов было особенным. Сначала она ничего не замечала, однако, присмотревшись, Анне исказилась в лице. Эти роботы были запрограммированы воссоздаваться после поражения, но чем больше вы их убивали, тем больше их становилось, а чем их было больше, тем больше роботов одновременно атаковали Хан Сеня. В отличие от людей, они были автоматическими и не могли думать, а это значило, что они почти не допускали ошибок. Эти роботы не ошибались, их точность была намного выше, чем у людей. Конечно, атаки роботов не угрожали жизни Хан Сеня, однако то, как он их уничтожал, сильно поразило Анне. Хан Сень уклонялся от каждой атаки и при этом даже не оборачивался, чтобы посмотреть на роботов. Он уничтожал каждого робота, даже тех, что были сзади. Когда его начинали одновременно атаковать несколько роботов, он все равно не оборачивался, но мог наносить точные ответные удары. Анне не могла поверить в то, что видит. Ей казалось, что у Хан Сеня на затылке появились глаза. Силу и скорость можно было развивать, если усиленно практиковаться, но это для Анне было чем-то новым. Она не могла понять, как такую способность можно развить. Наблюдая за происходящим, она не могла поверить, что он добился такой точности только благодаря анализу шума, который имелся в оборудовании. Хан Сень не сделал ни одной ошибки, его атаки были безупречны. Казалось, это сражение хорошо отрепетировано, и он знал каждое движение, что будет совершать тот или иной робот. Анне начала сомневаться, что сама сможет повторить что-то подобное. Похоже, что со временем Хан Сень становился все лучше и лучше. Казалось, будто он обладает зрением богов и может контролировать время, чтобы заранее определить, как и когда собирается атаковать каждый робот. В сочетании с утрой Дун Сюань Хан Сень обладал навыком, который можно было назвать «способ пророка». Каждый удар, наносимый по нему, казался бесполезным, а его ответные удары были сделаны со скоростью света. В оборудовании максимально допустимое количество роботов было 32, но даже с таким числом ни один из них не смог дотронуться до Хан Сеня даже пальцем. Он уничтожал каждого одним ударом. Когда его кулак соприкасался с их металлическими телами, казалось, что не было никакого сопротивления. На лице Анне появилось напряженное выражение. Она ощущала, что Хан Сень стал каким-то другим, однако не могла понять, в чем именно он был не таким, как раньше. Из-за этого девушка выглядела озадаченной. Анне решила немедленно доложить Джи Джорджэню о том, что она увидела. Однако, продолжая наблюдать, она не могла понять, как можно описать невероятную точность Хан Сеня. Когда Хан Сень закончил тест, он быстро вышел из комнаты. Но Анне осталась в комнате управления и собиралась пересмотреть запись его прохождения теста и попытаться еще раз проанализировать его. Хан Сень был поражен своими новыми способностями, которые он получил после взлома генного блока. Несмотря на то, что юноша не получил возможность контролировать какую-нибудь природную силу, но его новая способность была невероятна. Хан Сень подумал, что это было круто. Также он обратил внимание, что отлично может контролировать свою силу. С первого взгляда никто не сможет сказать, что Хан Сень уже взломал первый генный блок. Он думал о том, что в будущем это может ему сильно пригодиться. Хан Сень телепортировался в убежище и узнал, что его разыскивал Джу Тин. «Босс, я нашел существо со священной кровью. Поможешь мне его убить?» «Конечно». Хан Сень сразу согласился, но все еще ощущал вину за то, что накормил Джу Тина красным грибом. Хотя в данный момент Хан Сень не собирался охотиться на существо со священной кровью, он решил, что после того, как взломал первый генный блок, ему будет легко их убивать. Юноша также подумал о том, что можно будет отправиться в океан на кристаллическом дворце и там убить несколько существ. Ему все еще были нужны священные очки, и парень хотел, чтобы его души продолжали развиваться. Когда Хан Сень согласился, Джу Тин повел его к горе дьявола. Однако Хан Сень нахмурился и спросил: «Когда это ты начал ходить к горе дьявола?» Дьявол Грома и его люди рассказывали о том, что на горе дьявола обитает множество сильных существ, поэтому это место было слишком опасным. «Не переживай, я видел его у подножья горы, я не рискнул бы подняться по склонам», — ответил Джу Тин. Хан Сень лишь кивнул, он не стал ничего говорить. Он не знал, что было впереди, но был уверен, что сможет убежать от существа со священной кровью после того, как взломал свой первый генный блок. К тому же не все существа преследовали людей, поэтому Хан Сень решил, что с ним ничего серьезного произойти не может. Нужно быть просто осторожнее. На склонах горы не было снега и льда. Вокруг было полно зелени и деревьев. «Босс, вон туда!» Джу Тин не солгал. Как только они начали подниматься, Джу Тин указал на некий специфический холмик. Этот холмик, на который он показывал, находился на самой границе ледниковой территории. Хан Сень пошел за Джу Тином, чтобы достичь скалистого холма, покрытого лозами и деревьями. Они были на полпути, когда заметили существо, напоминавшее ящерицу. Оно жевало лозу, которая тянулась аж до вершины. Хан Сень взглянул на существо. Оно было не очень большим, достигало метров в длину, а вместо чешуек у существа была красивая синяя кожа. Скорее всего, убив это существо, они получили бы много мяса. Хотя холм не очень большой, но будет трудно убить его в том месте, где оно сейчас ест. Немного понаблюдав за существом, заметил Хан Сень. «Если бы все было легко, я бы не стал просить тебя о помощи. У тебя есть какой-то план?» – вежливо поинтересовался Джу Тин. «Есть. Жди здесь». Сказав это, Хан Сень призвал броню и, уверенно ступая на каменные выступы, побежал к существу. Глава 602. Мощная сила. Хан Сень поднялся на утес примерно в дюжину метров и, сделав еще несколько шагов, оказался перед существом. Юноша незаметно активировал свой взломанный генный блок и ощутил, что существо собирается развернуться. Когда ящерица это сделала, Хан Сень сразу понял, что сейчас она высунет свой длинный язык. В следующую секунду ящера высунула длинный красный заостренный язык по направлению к Хан Сенью. То, что происходило, было потрясающе. Хан Сень ощущал, что он может предсказывать каждое движение. Хан Сень спрыгнул с утеса. Воспользовавшись воздухом, он оттолкнулся и увернулся от ядовитого языка существа, после чего приземлился прямо возле ящерицы. Мгновенно призвав серебряный меч, Хан Сень тут же отрубил голову ящерицы. Результат превзошел его ожидания. Голова отлетела от туловища и упала на землю. Его меч отрезал голову, как будто горячий нож отрезает кусок масла. Видя это, Хан Сень даже засомневался, что перед ним существо со священной кровью. Информация. Убито существо со священной кровью – горная ящерица. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 священных очков гена. Но голос подтвердил слова Джутина. Это действительно было существо со священной кровью. Хан Сень чуть не задохнулся. Теперь юноша понял, что взломав первый генный блок, его физическая сила возросла до невообразимого уровня. К тому же он научился предсказывать последующее движение существа. Даже сейчас юноша уже мог убивать существ со священной кровью, не прилагая особых усилий. Теперь он обладал мощной силой. Джутин, который остался на своем месте, смотрел на Хан Сеня. Казалось, что он вообще замер. Парень не мог вымолвить ни слова. Он был шокирован тем, как Хан Сень смог так легко убить существо со священной кровью. Горная ящерица была на земле, так же, как и Хан Сень. Джутин подбежал к ним. «Ты, придурок, я просил тебя помочь, чтобы ты только ранил это существо. Я не просил тебя убивать. Ты получил его душу?» «Но я был небрежен. Иногда я не могу правильно рассчитать свою силу. Прости, извини меня». Когда Хан Сень извинялся, он начал улыбаться, а затем проговорил. «Но я правда не получил его душу. Как ты смотришь на то, чтобы я для тебя нашел еще одно существо со священной кровью? Я его сильно раню, а ты нанесешь последний удар. Согласен?» Услышав такое предложение, Джутин немного успокоился. Однако он не совсем верил Хан Сеню, потому снова спросил. «А ты честно не получил его душу?» «Я, Хан Сень, клянусь перед божествами, которые отвечают за наше существование, что не получил душу этого существа. Если я обманываю, пусть меня настигнет возмездие», — громко проговорил Хан Сень. «Что это за клятва? Ты думаешь, что я тебе поверю? Немногие страдают от того, что их настигает возмездие за обман. Поклянись еще раз, но теперь скажи, что у тебя никогда не будет жены», — сказал Джутин. Хан Сень сделал так, как он попросил, чтобы успокоить Джутина. Затем они призвали Маунта и забросили на него тело горной ящерицы. Парни решили вернуться в убежище. «Скажи честно, а как ты смог такого добиться? Ты перешел во второе святилище бога не более года назад, но твоя сила и способности поразительны. Ты уже смог взломать первый генный блок?» На обратном пути Джутин с любопытством смотрел на Хан Сеня и не смог сдержаться, чтобы не задать этот вопрос. «Ну, взломать генный блок не так уж и тяжело», — ответил Хан Сень. Джутин не был уверен, что это ответ на его вопрос, но после недолгого размышления решил, что такое вполне возможно, ведь Хан Сень был во втором святилище бога не очень долго. Вернувшись в убежище, Хан Сень отправился к себе в комнату, где обнаружил женщину, что сидела на стуле и читала его книгу. Хотя он увидел только ее образ, но сразу понял, что это была королева. У нее было особенное тело, а ее красоту нельзя было спутать с другой женщиной. Хан Сень не ожидал, что королева так быстро узнает о его согласии и сама придет к нему. Похоже, она очень серьезно относилась к тому, чтобы он стал членом ее команды. «Хуан Фу сказала, что ты готов присоединиться ко мне». Королева положила книгу на стол и повернулась, взглянув на Хан Сеня. «Да, я согласен», – кивнул Хан Сень. «И что же заставило тебя так быстро передумать?» – поинтересовалась королева. «Последние дни я много размышлял. У меня почти максимальное количество священных очков, поэтому я подумал, что пришло время узнать, действительно ли существуют существа сильнее тех, что обладают священной кровью. И подумав, я решил к вам присоединиться», – ответил Хан Сень. «Ты понимаешь, что ты не сможешь просто посмотреть? Ты должен будешь подчиняться моим приказам. Такие существа очень опасны. Даже те, кто уже взломал первые генные блоки, могут погибнуть мгновенно. Когда будет сражаться команда, то ты должен будешь полностью выполнять мои указания, и ты должен отказаться от решений одинокого волка», — серьезным лицом проговорила королева. «Я знаю», — кивнул Хан Сень. Немного подумав, он сказал, «но я хочу кое-что тебе сказать. Мой питомец обладает одной особенностью. Когда она рядом, все существа начинают отступать. Я не знаю, повлияет ли это на суперсуществ или нет. К тому же мой питомец не будет атаковать это существо. Я уже догадалась, что от твоего питомца убегают существа. Именно это мне и нужно. Его способность я ценю больше всего», — сказала королева. «Подожди, так это все, чего ты хотела?» — замер Хан Сень. Королева начала объяснять. «Вокруг того сильного существа, которое мы хотим убить, обитает множество других. Конечно, мы не боимся их и можем убить всех, однако они доставляют много хлопот. А если с нами будет твой питомец, то нам не нужно будет думать о других существах. Мы сможем полностью сосредоточиться на самом сильном». Теперь Хан Сень понял, почему королева так сильно хотела, чтобы он к ним присоединился. «Сегодня ночью ты должен собраться, завтра ты пойдешь со мной. Я просто проходила мимо, поэтому заглянула к тебе сегодня. У меня уже есть план, как атаковать сильное существо. Ты пойдешь со мной, но тебе нужно будет встретиться со всей командой. Если у них не возникнет возражений, тогда ты станешь членом нашей команды», — сказала королева. «Подожди, получается, что не ты принимаешь все решения?» — нахмурился Хан Сень. «Когда я создавала команду, мы установили правила. Для принятия нового человека в нашу группу должно быть единогласное решение. Хотя я и лидер этой команды, но я не могу отменить правила». «Хорошо». Хан Сень договорился, чтобы во время его отсутствия другие следили за убежищем. Затем взял серебряную лисицу и пошел за королевой, за пределы ледниковой территории. Благодаря серебряной лисице они не сталкивались ни с какими существами и вскоре добрались до океана. Королева призвала кита, и они поплыли на нем, как на корабле. Серебряная лисица была удивительной. Даже в океане их не преследовали никакие существа. Королева была этому очень рада и теперь с еще большей добротой относилась к питомцу. Однако Хан Сень не пользовался такими же преимуществами. За все их путешествие она только один раз заговорила с юношей и смотрела на него очень холодно. Хан Сень понимал, что королева все еще сердится на него за то, что произошло в тот день. Понимая это, Хан Сень старался находиться на своем месте и не хотел с ней разговаривать, чтобы между ними не возникло большее напряжение. Они плыли по воде два дня, и в итоге на горизонте появился Черный остров. Королева сказала, что это и есть место их назначения. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.